Глава 25. Промаршировала почти до конца коридора и тут ощутила, что ноги затряслись. В ушах загрохотал пульс, а на теле мгновенно выступила холодная испарина. Что это я только что сотворила? Отказала командиру, который вполне способен в отместку превратить и так не сахарную мою жизнь в ад? «Ты идиотка такая, Летти! Для чего этот договор ликторский подписывала? Чтобы избежать мести одного мужика? И вот какая умничка! Еще и недели не прошло, а нажила себе нового властного ненавистника. Оскорбилась, что тупо трах, как обычной шлюхе предложил. Что ровнее себе не считает и снисходит до предложения удовлетворять пока его низменные потребности». Ну так за мою жизнь подавляющее большинство людей смотрело на меня свысока и давно было наплевать. До тех пор, пока такое отношение не наносит вред близким людям и мне лично, и не становится агрессивным действием, легко могла его игнорировать. Разве Крор пытался меня оскорбить? Скорее всего, нет, и в мыслях у него этого не было. Но оскорбил. Именно потому, что у нас уже была близость на пике эмоционального взрыва, это покрытое похрустывающей коркой сухого льда предложение интима, исключительно ради самого интима и ничего более, ощущалось унизительным. Я, если честно, ожидала двух вариантов развития событий, когда он упомянул о необходимости разговора. Первый – он позвал меня, чтобы осведомиться о возможности болячек и наличии защиты от беременности и поставить в известность о том, что на одном случайном акте все личные взаимодействия между нами прекратятся. Неприятный момент, но вроде как нормальное, честное поведение, расставляющее все окончательно по своим местам, а точнее возвращающее нас в исходные жизненные реалии. Второй же в корне отличался и был долбанной неуемной фантазией, характеризующей меня не слишком лестно в собственных глазах. Все потому, что мне представлялось, как Крор набросится на меня опять молниеносно и страстно, едва за нами закроется дверь. Отрицать тлеющее весь день будоражащее воспоминание о его проникновении и это потрясающее ощущение касания крыльев в голой коже – было сложно. Мужчина не прикасался ко мне до прошлой ночи полтора года. Не прикасался с желанием, нежностью, даже с грубой, но вожделенной мной лаской, и мои кожа, тело, интимные глубины тосковали, оказывается, поэтому. Я вдруг поняла, что все еще полностью живая. Не отмерла некая часть меня с исчезновением Лукаса. Или просто от чего-то начала возрождаться, пробуждаться от летаргии. Не сказать, что этот процесс был безболезненным, но внезапно чувствовался выздоровлением. И если бы командир снова подверг меня напору внезапной похоти, я бы поддалась ему. Как прежде, хоть на краткий момент, ощутить себя объектом алчной страсти такой силы, что никакие обстоятельства, правила и принципы не властны. Но вот так, словно собирался заключить со мной какую-то сделку, нет, не могу. Не так, не мое. И пусть с точки зрения разума такой подход честнее с его стороны. Он мне голову дурить не собирался и обещать невозможное, но было что-то еще. Он, казалось, прямо-таки ненавидел себя за влечение ко мне, предлагал близость, как на эшафот всходил. Будто поддаться спонтанному порыву быть со мной – это нечто грязное и оскорбительное, причем в первую очередь для него. А мне хватает дерьма в жизни, чтобы еще и решившись на секс, я каждый раз после него чувствовала себя как оплеванной, эмоционально обворованной и пренебрежительно отброшенной. До следующего раза, когда ему станет невмоготу от потребности сунуть член в меня опять. Я не наивная, понимаю, где нахожусь и для чего. Я отдаю себе отчет, что могу умереть хоть сегодня во сне, хоть завтра. Но также я и не хочу физической близости без ответного тепла. Неважно, сколько времени мне отмерено. В этом нельзя опоздать или забежать наперед, как мне кажется. Пусть без любви, но если уж гореть, то с полной отдачей и стопроцентной обратной связью. С Крором этого не будет. Никогда. В его глазах я четко разглядела потребность гасить огонь и в себе, и во мне. «Войд!» — окликнул меня командир перед тем, как повернула за угол. «Я забыл тебе отдать кое-что». Догнав меня, Бронзовый сунул мне в руку такую же бутылочку, какую давал утром. Только теперь жидкость имела буровато-красный оттенок. «Выпей сейчас», — приказал он, и я послушно выполнила, размышляя, имело ли это пойло в прошлый раз солоновато-медный привкус. Крор, не отрываясь, смотрел на мои губы и горло, пока пила, и несколько раз сглотнул сам, как делают при сильной жажде. «Могу я узнать, что это?» — спросила, вытирая рот. «Позже», — отрывисто буркнул командир, — «свободно на данный момент. Но к поднятому вопросу мы еще вернемся». «Это просто обещание или угроза? Будет видно». Я едва успела спуститься по лестнице до нашего кадетского этажа, как мне резко подурнело. Да так, что, схватившись за живот, я едва не взвыла в голос, сгибаясь пополам. Внутри резало, как стеклянным крошевом, и заполыхало одновременно. Сжав зубы, я привалилась к стене, стараясь взять под контроль дыхание и надеясь, что внезапный приступ пройдет. «Что вообще происходит?» Не отравил же меня Крор в качестве наказания за несговорчивость. До глупости он кто угодно, но не мстительный и мелочный подлец. На полминуты боль отступила, и я даже выпрямилась, утирая заливающие глаза едкий пот, сделав пару шагов в сторону общего зала. В любом случае, не орать же мне сейчас в голос «спасите, помогите». Хотя это мне показалось не такой уж унизительной перспективой, как только накрыл новый приступ. В этот раз было еще хуже, колени подогнулись, и я бухнулась на пол в позе молящейся. «Да что же это такое?» Через некоторое время опять отхлынуло, и я потихоньку поднялась по стенке, поспешила вперед и тут же врезалась в МакГрегора, словно выросшего в коридоре из ниоткуда. «Что-то быстро вы управились с крылатым», — язвительно заметил он, схватив меня за плечи, но мгновенно помрачнел, взглянув мне в лицо. «Что он сделал, Летти?» Голос его сломался и будто трансформировался, становясь глубоким и ракочущим, каким-то нечеловеческим, но, может, это просто мое восприятие поплыло под напором новой волны дикой боли. Все вокруг стало меркнуть и отодвигаться, или это я куда-то стала проваливаться, кто знает. «А ну, не смей вырубаться!» — приказал псевдо-Итан из непонятной дали, но с такой неоспоримой властностью, что не было сил не послушаться. Прикосновение к моим губам он сейчас обнюхал меня, что ли? Бормоча нечто гневное и невнятное с упоминанием Бронзового и себя, парень куда-то поволок меня. А потом, обхватив сзади за живот, нагнул и вдруг стиснул нижнюю челюсть, вынуждая открыть рот. «Можешь кусаться, детка, мне только в кайф!» Буркнул он и запихнул свои длинные пальцы мне в горло. Я забилась в его захвате, но нутро свело мощными рвотными позывами и стало как-то не до сопротивления. «Еще давай, еще!» — командовал он, заставляя едва ли не вывернуться наизнанку, пока я не ощутила себя абсолютно пустым сосудом. «Думать надо, что в рот тянешь, не младенец небось!» «Пошел ты!» — проикала я, когда МакГрегор ненадолго отпустил меня и зрение немного прояснилось. Мы были в туалете, причем в темноте свет лился только через открытую дверь. «Пойду, сочные сиськи, с удовольствием пойду и ты вместе со мной», — фыркнул он, пока мыл руки, а я пялилась ему в спину мутным взглядом. «Это дело решенное, сколько ни брыкайся. А сейчас давай-ка устраним немного ущерб». «Что?» — попыталась отшатнуться я, но нахал развернулся, схватил меня за подбородок, бесцеремонно открывая рот и, укусив собственное запястье, прижал, вынуждая глотать. «Дорогая, я, конечно, предпочел бы более сексуальный способ рот в рот, как в первый раз. Но тебе бы зубки почистить, и, боюсь, самого вывернет от запаха крови крылатого биоконструктора. Предпочитаю натурпродукты, знаешь ли». Я забилась, заходясь в отвращении и плюясь, но какая-то часть крови все же скользнула по горлу, и внутри словно бомба взорвалась. «Ну все, теперь мне точно конец». «Тихо, тихо», — бормотал МакГрегор, похоже, преспокойно и тщательно умывая, в то время как меня корчило и гнуло в спазмах. «Честное слово, я не хотел, чтобы вот так жестко все проходило, детка. Скажи спасибо за это долбанному бронзовому. Лезет к чужому, а ты потом страдай». Послышались голоса и шаги, и в следующий момент я оказалась распластанной на полу. «Ты ведь понимаешь, что стоит держать рот на замке, умница моя и красавица?» Шепот тощего послышался в отдалении. «Степень твоей добровольности в нашем маленьком секретике никто здесь выяснять не будет. Вот же урод, во что он меня втянул!» Вспыхнувший в помещении свет сработал как ожог для моего сознания, и оно померкло. Возвращалось урывками и сопровождалось гулкими невнятными голосами, которые я едва ли могла опознать. «О чем ты только думал?» – шипел возмущенный женский. «Должностное преступление обязана донести. Она теперь точно покойница, не переживет после такого». «Тебе помогло», — бубнил мужской, явно защищаясь. «Ты сама говорила, что он тебе давал, не ожидал такой реакции, повысить шансы». «Не рождена крылатой», — орала шепотом женщина, «что если не все вышло, знаешь, что не донесем. Если это выплывет, подставил нас. Только не от тебя, Ро. Лучше ей и правда умереть и концы в воду».